Лист третий. Теперь вы понимаете, что это за страшный припадок случился со мною на вечере у Каргановых. Это был мой первый опыт, удавшийся даже сверх ожиданий. Точно уже все заранее знали, что так это со мной и будет. Точно внезапное сумасшествие вполне здорового человека в их глазах кажется чем-то естественным, таким, чего можно всегда ожидать. Никто не удивился, и все наперебой расцвечивали мою игру игрой собственной фантазии. У редкого гастролера подбирается такая прекрасная труппа, как эти наивные, глупые и доверчивые люди. Рассказывали они вам, как я был бледен и страшен, как холодный, да, именно холодный пот покрывал мое чело, каким безумным огнем горели мои черные глаза. Когда они передавали мне все эти свои наблюдения, я был с виду мрачен и подавлен, а вся душа моя трепетала от гордости, счастья и насмешки. Татьяны Николаевны и ее мужа на вечере не было. Не знаю, обратили ли вы на это внимание. И это не было случайностью. Я боялся запугать ее или, еще хуже, внушить ей подозрения. Если существовал человек, который мог проникнуть в мою игру, так это только она. И вообще тут ничего не было случайного. Наоборот, каждая мелочь, самая ничтожная, была строго продумана. Момент припадка за ужином я выбрал потому, что все будут в сборе и будут несколько возбуждены вином. Сел я у края стола, подальше от канделябров со свечами, так как вовсе не хотел устроить пожара или обжечь себе нос. Рядом с собой я посадил Павла Петровича Поспелова, эту жирную свинью, которой мне давно хотелось сделать какую-нибудь неприятность. Особенно противен он, когда ест. Когда первый раз я увидел его за этим занятием, мне пришло в голову, что еда есть дело безнравственное. Тут все это приходилось кстати. И, наверное, ни одна душа не заметила, что тарелка, разлетевшаяся под моим кулаком, была сверху покрыта салфеткой, чтобы не порезать руки. Самый фокус был поразительно груб, даже глуп. Но на это именно я и рассчитывал. Более тонкой штуки они не поняли бы. Сперва я размахивал руками и возбужденно разговаривал с Павлом Петровичем, пока тот не начал в удивлении таращить свои глазенки. Потом я впал в сосредоточенную задумчивость, дождавшись вопроса со стороны обязательной Ирины Павловны. «Что с вами, Антон Игнатьевич? Отчего вы такой мрачный?» И когда все взоры обратились на меня, я трагически улыбнулся. «Вы нездоровы?» «Да, немного, кружится голова. Но не беспокойтесь, пожалуйста, это сейчас пройдет». Хозяйка успокоилась, а Павел Петрович подозрительно с неодобрением покосился на меня. И в следующую минуту, когда он с блаженным видом поднес к губам рюмку портвейна, я раз... выбил рюмку из-под самого его носа, два трахнул кулаком по тарелке. Осколки летят, Павел Петрович барахтается и хрюкает, барыни визжат, а я, оскалив зубы, тащу со стола скатерть со всем, что на ней есть. Это была преуморительная картина. Да, ну вот меня обступили, схватили, кто воды несет, кто усаживает меня в кресло, а я рычу, как тигр в зоологическом. И глазами выделываю. И все это было так нелепо, и все они были так глупы, что мне, ей-богу, не на шутку захотелось разбить несколько этих морд, пользуясь привилегированностью моего положения. Но я, конечно, воздержался. Дальше картина медленного успокоения с бурным вздыманием груди, закатыванием глаз, поскрипыванием зубами и слабыми вопросами «Где я?», «Что со мною?» Даже это нелепо французское «Где я?» имело успех у этих господ, и не меньше трех дураков немедленно отрапортовали. «У Каргановых?» Сладким голосом. «Вы знаете, дорогой доктор, к кто такая Ирина Павловна Карганова. Положительно, они были слишком мелкие для хорошей игры. Через день я дал время дойти слухом до Савеловых, разговор с Татьяной Николаевной и Алексеем. Последний как-то не осмыслил происшедшего и ограничился вопросом: «Что это ты, брат, натворил у Каргановых?» Повертел своим пиджачком и ушел в кабинет заниматься. Этак, сойди я действительно с ума, он и не поперхнулся бы. Зато особенно многоречиво, бурно и, конечно, неискренно было сочувствие его супруги. И тут не то чтобы мне стало жаль начатого, а просто явился вопрос: да стоит ли? «Вы сильно любите мужа», — сказал я Татьяне Николаевне, провожавшей взором Алексея. Она быстро обернулась. «Да? А что?» «Да ничего, так». И после минутного молчания, осторожного, полного невысказанных мыслей, я добавил: «Почему вы не доверяете мне?» Она быстро и прямо посмотрела мне в глаза, но не ответила. И в эту минуту я забыл, что когда-то давно она засмеялась, и не было у меня зла на нее. И то, что я делаю, показалось мне ненужным и странным. Это была усталость, естественная после сильного подъема нервов, и длилась она всего одно мгновение. «А разве вам можно верить?» — спросила Татьяна Николаевна после долгого молчания. «Конечно, нельзя», — шутливо ответил я. А внутри меня уже снова разгорался потухший огонь. Силу, смелость, ни перед чем не останавливающуюся решимость ощутил я в себе. Гордый уже достигнутым успехом, я смело решил идти до конца. Борьба — вот радость жизни. Второй припадок случился через месяц после первого. Здесь не все было так продумано, да это и излишнее при существовании общего плана. У меня не было намерения устраивать его именно в этот вечер, но раз обстоятельства складывались так благоприятно, глупо было бы не воспользоваться ими. И я ясно помню, как все это произошло. Мы сидели в гостиной и болтали, когда мне стало очень грустно. Мне живо представилось, вообще это редко бывает, как я чужд всем этим людям и одинок в мире, я навеки заключенный в эту голову, в эту тюрьму. И тогда все они стали противны мне. И с яростью я ударил кулаком и закричал что-то грубое, и с радостью увидел испуг на их побледневших лицах. «Негодяи!» — кричал я. «Поганые, довольные негодяи! Лжецы, лицемеры, ехидны! Ненавижу вас!» И правда, что я боролся с ними, потом с лакеями и кучерами. Но ведь я знал, что борюсь, и знал, что это нарочно. Просто мне было приятно бить их, сказать прямо в глаза правду о том, какие они. Разве всякий, кто говорит правду, сумасшедший? Уверяю вас, господа эксперты, что я все сознавал, что, ударяя, я чувствовал под рукой живое тело, которому больно. А дома, оставшись один, я смеялся и думал, какой я удивительный, прекрасный актер. Потом я лег спать и на ночь читал книжку, даже могу вам сказать, какую, Гюи де Мопассана, как всегда наслаждался ею и заснул, как младенец. Разве сумасшедшие читают книги и наслаждаются ими? Разве они спят, как младенцы? Сумасшедшие не спят, они страдают, и в голове у них все мутится. Да, мутится и падает. Им хочется выть, царапать себя руками. Им хочется стать вот так на четвереньки и ползти тихо-тихо, и потом разом вскочить и закричать «Ага!» и засмеяться, и выть. Так поднять голову и долго-долго, протяжно-протяжно, жалко-жалко. Да-да. А я спал, как младенец. Разве сумасшедшие спят, как младенцы? Лист четвертый. Вчера вечером сиделка Маша спросила меня: «Антон Игнатьич, вы никогда не молитесь Богу?» Она была серьезна и верила, что я отвечу ей искренне и серьезно. И я ответил ей без улыбки, как она хотела: «Нет, Маша, никогда. Но если это доставит вам удовольствие, вы можете перекрестить меня». И все так же серьезно она трижды перекрестила меня, и я был очень рад, что доставил минуту удовольствия этой превосходной женщине. Как все высокостоящие и свободные люди, вы, господа эксперты, не обращаете внимания на прислугу, но нам, арестантам и сумасшедшим, приходится видеть ее близко и подчас совершать удивительные открытия. Так вам, вероятно, не приходило и в голову, что сиделка Маша, представленная вами наблюдать за сумасшедшими, сама сумасшедшая. А это так. Приглядитесь к ее походке, бесшумной, скользящей, немного пугливой и удивительно осторожной и ловкой, точно она ходит между невидимыми обнаженными мечами. Всмотритесь в ее лицо. Но сделайте это как-нибудь незаметно для нее, чтобы она не знала о вашем присутствии. Когда приходит кто-нибудь из вас, лицо Маши становится серьезным, важным, но снисходительно улыбающимся. Как раз то выражение, которое в этот момент господствует на вашем лице. Дело в том, что Маша обладает странную и многозначительную способностью непроизвольно отражать на своем лице выражение всех других лиц. Иногда она смотрит на меня и улыбается, эдакая бледная, отраженная, словно чуждая улыбка. И я догадываюсь, что я улыбался, когда она взглянула на меня. Иногда лицо Маши становится страдальческим, угрюмым, брови сходятся к переносию, углы рта опускаются, все лицо стареет на десяток лет и темнеет. Вероятно, таково же иногда мое лицо. Случается, что я ее пугаю своим взглядом. Знаете, как странен и немного страшен взгляд всякого глубоко задумавшегося человека. И глаза Маши расширяются, зрачок темнеет, и, слегка приподняв руки, она бесшумно идет ко мне и что-нибудь со мной делает, дружеское и неожиданное, приглаживает мне волосы или поправляет халат. «Пояс у вас развяжется», — говорит она, а лицо ее все такое же испуганное. Но мне случается видеть ее одну, и когда она одна, на лице ее странно отсутствует всякое выражение. Оно бледно, красиво и загадочно, как лицо мертвеца. Крикнешь ей: «Маша!» Она быстро обернется, улыбнется своей нежной пугливой улыбкой и спросит: «Вам подать что-нибудь?» Она всегда что-нибудь подает, принимает, и если ей нечего подавать, принимать и убирать, видимо, беспокоится. И всегда она бесшумная. Я ни разу не замечал, чтобы она что-нибудь уронила или стукнула. Я пробовал говорить с нею о жизни, и она странно равнодушна ко всему, даже к убийствам, пожарам и всякому другому ужасу, который так действует на малоразвитых людей. Вы понимаете, их убивают, ранят, и у них остаются маленькие голодные дети, — говорил я ей про войну. — Да, понимаю, — ответила она и задумчиво спросила: — «Вам не дать ли молока? Вы сегодня мало кушали?» Я смеюсь, и она отвечает немного испуганным смехом. Она ни разу не была в театре, не знает, что Россия — государство и что есть другие государства. Она неграмотна, и Евангелие слышал только то, которое отрывками читают в церкви. И каждый вечер она становится на колени и подолгу молится. Я долго считал ее просто ограниченным тупым существом, рожденным для рабства. Но один случай заставил меня изменить взгляд. Вы, вероятно, знаете, вам, вероятно, сказали, что я пережил здесь одну скверную минуту, которая ничего, конечно, не доказывает, кроме усталости и временного упадка сил. Это было полотенце. Конечно, я сильнее Маши и мог убить ее, так как мы были только вдвоем, если бы она крикнула или схватила меня за руку. Но она ничего этого не сделала, она только сказала: «Не надо, голубчик». Я часто потом думал над этим «не надо» и до сих пор не могу понять той удивительной силы, которая в нем заключена и которую я чувствую. Она не в самом слове, бессмысленном и пустом. Она где-то в неизвестной мне и недоступной глубине Машиной души. Она знает что-то. Да, она знает, но не может или не хочет сказать. Потом я много раз добивался от Маши объяснения этого «не надо». И она не могла объяснить. Вы думаете, что самоубийство — грех? Что его запретил Бог? Нет. Почему же не надо? Так, не надо. И она улыбается и спрашивает: «Вам не принести чего-нибудь?» Положительно она сумасшедшая, но тихая и полезная, как многие сумасшедшие, и вы не трогайте ее. Я позволил себе уклониться от повествования, так как вчерашний Машин поступок бросил меня к воспоминаниям о детстве. Матери я не помню, но у меня была тетя Анфиса, которая всегда крестила меня на ночь. Она была молчаливая старая дева с прыщами на лице и очень стыдилась, когда отец шутил с ней о женихах. Я был еще маленькой, лет 11, когда она удавилась в маленьком сарайчике, где у нас складывали уголья. Отцу она потом все представлялась, и этот веселый атеист заказывал обедни и панихиды. Он был очень умный и талантливый, мой отец. Его речи в суде заставляли плакать не только нервных дам, но и серьезных, уравновешенных людей. Только я не плакал, слушая его, потому что знал его и знал, что сам он ничего не понимает из того, что говорит. У него много было знаний, много мыслей и еще больше слов. И слова, и мысли, и знания часто комбинировались очень удачно и красиво, но он сам ничего в этом не понимал. Я часто сомневался даже, существует ли он. До того весь он был вовне, в звуках и жестах. И мне часто казалось, что это не человек, а мелькающий в синематографе образ, соединенный с граммофоном. Он не понимал, что он человек, что сейчас он живет, а потом умрет, и ничего не искал. И когда он ложился в постель, переставал двигаться и засыпал, он, наверное, не видел никаких снов и переставал существовать. Своим языком, он был адвокатом, он зарабатывал 1030 в год, и ни разу он не удивился и не задумался над этим обстоятельством. Помню, мы поехали с ним в только что купленное имение, и я сказал, указывая на деревья парка: «Клиенты?» Он улыбнулся, польщенный, и ответил: «Да, брат, талант — великое дело». Он много пил, и опьянение выражалось только в том, что все у него начинало быстрее двигаться, а потом сразу останавливалось. Это он засыпал. И все считали его необыкновенно даровитым. А он постоянно говорил, что если бы он не сделался знаменитым адвокатом, то был бы знаменитым художником или писателем. К сожалению, это правда. И менее всего понимал он меня. Однажды случилось так, что нам грозила потеря всего состояния. И для меня это было ужасно. В наши дни, когда только богатство дает свободу, я не знаю, чем бы я стал, если бы судьба поставила меня в ряды пролетариата. Я и сейчас без гнева не могу себе представить, что кто-нибудь осмеливается наложить на меня свою руку, заставляет меня делать то, чего я не хочу, покупает за гроши мой труд, мою кровь, мои нервы, мою жизнь. Но этот ужас я испытал только на одну минуту, а в следующую я понял, что такие, как я, никогда не бывают бедны. А отец не понимал этого. Он искренне считал меня тупым юношей и со страхом смотрел на мою мнимую беспомощность. «Ах, Антон, Антон, что будешь ты делать?» — говорил он. Сам он совсем раскис. Длинные нечесанные волосы свисли на лоб, лицо было желто. Я ответил: «За меня, папаша, не беспокойся. Так как я не талантлив, то я убью Ротшильда или ограблю банк». Отец рассердился, так как принял мой ответ за неуместную плоскую шутку. Он видел мое лицо, он слышал мой голос и все-таки принял это за шутку. Жалкий картонный паяц, по недоразумению считавшийся человеком. Души моей он не знал, а весь внешний распорядок моей жизни возмущал его, ибо не вкладывался в его понимание. В гимназии я хорошо учился, и это его огорчало. Когда приходили гости, адвокаты, литераторы и художники, он тыкал в меня пальцем и говорил: «А сын-то у меня первый ученик. Чем прогневал я Бога?» И все смеялись надо мною. И я смеялся над всеми. Но еще более, чем мои успехи, огорчало его мое поведение и костюм. Он нарочно приходил в мою комнату с тем, чтобы незаметно для меня переложить книги на столе и произвести хоть какой-нибудь беспорядок. Моя аккуратная прическа лишала его аппетита. «Инспектор приказывает коротко стричься», — говорил я серьезно и почтительно. Он крупно ругался, а внутри меня все дрожало от презрительного хохота, и не без основания делил я тогда весь мир на инспекторов просто и инспекторов наизнанку. И все они тянулись к моей голове, одни, чтобы остричь ее, другие, чтобы вытянуть из нее волосы. Хуже всего для отца были мои тетрадки. Иногда пьяный он рассматривал их с безнадежным и комическим отчаянием. «Случалось ли тебе хоть раз поставить кляксу?» — спрашивал он. «Да, случалось, папаша. Третьего дня я капнул на тригонометрию». «Вылезал». «То есть как вылезал?» «Ну да, вылезал кляксу». «Нет, я приложил пропускной бумаги». Отец пьяным жестом отмахивался рукой и ворчал, поднимаясь: «Нет, ты не сын мне. Нет, нет». Среди ненавистных ему тетрадок была одна, которая могла, однако, доставить ему удовольствие. В ней также не было ни одной кривой строчки, ни кляксы, ни помарки. И стояло в ней приблизительно следующее: «Мой отец — пьяница, вор и трус». Далее следовали некоторые подробности, которые из уважения к памяти отца, а также и к закону, я не считаю нужным передавать. Здесь мне приходит на память один забытый мною факт, который, как я вижу теперь, не будет лишен для вас, господа эксперты, крупного интереса. Я очень рад, что вспомнил его, очень-очень рад. Как я мог его забыть? У нас в доме жила горничная Катя, которая была любовницей отца и одновременно любовницей моею. Отца она любила потому, что он давал ей деньги, а меня за то, что я был молод, имел красивые черные глаза и не давал денег. И в ту ночь, когда труп моего отца стоял в зале, я отправился в комнату Кати. Она была недалеко от залы, и в ней явственно слышно было чтение дичка. Думаю, что бессмертный дух моего отца получил полное удовлетворение. Нет, это действительно интересный факт. Я не понимаю, как мог я забыть его. Вам, господа эксперты, это может показаться мальчишеством, детской выходкой, не имеющей серьезного значения, но это неправда. Это, господа эксперты, была жестокая битва, и победа в ней недешево досталась мне. Ставкой была моя жизнь. Струсь я, поверни назад, окажись неспособным к любви, я убил бы себя. Это было решено, я помню. И то, что я делал, для юноши моих лет было не так-то легко. Теперь я знаю, что я боролся с ветряной мельницей, но тогда все дело представлялось мне в ином свете. Сейчас мне уже трудно воспроизвести в памяти пережитое. Но чувство, помнится, у меня было такое, будто одним поступком я нарушаю все законы, божеские и человеческие. Я ужасно трусил, до смешного, но все-таки справился с собою. И когда вошел к Кате, то был готов к поцелуям, как Ромео. Да, тогда я был еще, как кажется, романтиком. Счастливая пора. Как она далека. Помню, господа эксперты, что, возвращаясь от Кати, я остановился перед трупом, сложил руки на груди, как Наполеон, и с комической гордостью посмотрел на него. И тут же вздрогнул, испугавшись шевельнувшегося покрывала. Счастливая далекая пора. Боюсь думать, но, кажется, я никогда не переставал быть романтиком. И чуть ли я не был идеалистом. Я верил в человеческую мысль и в ее безграничную мощь. Вся история человечества представлялась мне шествием одной торжествующей мысли, и это было еще так недавно. И мне страшно подумать, что вся моя жизнь была обманом, что всю жизнь я был безумцем, как тот сумасшедший актер, которого я видел на днях в соседней палате. Он набирал отовсюду синих и красных бумажек, и каждую из них называл миллионом. Он выпрашивал их у посетителей, крал и таскал их из клозета, и сторожа грубо шутили, а он искренне и глубоко презирал их. Я ему понравился, и на прощание он дал мне миллион. «Это небольшой миллиончик», — сказал, — «но вы меня извините. У меня сейчас такие расходы». И, отведя меня в сторону, шепотом пояснил: «Сейчас я присматриваюсь к Италии. Хочу прогнать папу и ввести там новые деньги, вот эти. И потом в воскресенье объявлю себя святым. Итальянцы будут рады. Они всегда очень радуются, когда им дают нового святого». Не с этим ли миллионом я жил? Мне страшно подумать, что мои книги, мои товарищи и друзья все так же стоят в своих шкапах и молчаливо хранят то, что я считал мудростью земли, ее надеждой и счастьем. Я знаю, господа эксперты, что сумасшедший ли я или нет, но с вашей точки зрения я негодяй. Посмотрели бы вы на этого негодяя, когда он входит в свою библиотеку. Сходите, господа эксперты, осмотрите мою квартиру, это будет для вас интересно. В левом верхнем ящике письменного стола вы найдете подробный каталог книг, картин и безделушек. Там же вы найдете ключи от шкапов. Вы сами люди науки, и я верю, что вы с должным уважением и аккуратностью отнесетесь к моим вещам. Также прошу вас следить, чтобы не коптили лампы. Нет ничего ужаснее этой копоти. Она забирается всюду, и потом стоит большого труда удалить ее. На клочке. Сейчас фельдшер Петров отказался дать мне хлороламид в той дозе, в какой я требую. Прежде всего, я врач и знаю, что делаю. И затем, если мне будет отказано, я приму решительные меры. Я две ночи не спал и вовсе не желаю сходить с ума. Я требую, чтобы мне дали хлороламиду. Я этого требую. Это бесчестно — сводить с ума.